Допрос продолжался долго. Сайманов выяснил подробности о перебазировании немецких миноносцев из Алтенфьорда в Танафьорд, ближе к основным коммуникациям. Военнопленный сам проговорился о моральном состоянии офицеров Северной флотилии. «На одном дивизионе подводных лодок», — словоохотливо рассказывал он, — «недавно вспыхнул бунт. Дело в том, что на субмарине номер 187 однажды смыло за борт штурмана. В следующем походе сигнальщики якобы видели ночью, как из одной волны, схлынувшей с палубы, появился этот штурман и снова исчез в море вместе с другой волной. Команда отказалась продолжать операцию. Когда же субмарина снялась с позиции и вернулась в Петсаму, отказались выходить в море команды еще двух подлодок. Вы, герр контр-адмирал, уже можете не верить в привидения, но вы сами на одном этом факте можете понять, как расшатались нервы у наших подводников. И вполне возможно, что командование, посылая на север субмарину Швигера, экипаж, который состоит исключительно из добровольцев, рассчитывает повысить боевой дух наших матросов. И корветтом капитан действительно сразу отличился. Он торпедировал английский транспорт «Гринвич», потопил эскадренный миноносец «Харди» острова Медвежьего. Недавно удачно отковал ваш траулер «Обряг». Когда военнопленного увели, Игнат Тимофеевич подошел к окну и отдернул штору. Хмурый свет заструился в комнату. До слуха донеслись мелодичные, как игра на ксилофоне, удары склянок с кораблей, стоящих на ветреном рейде. Контр-адмирал проверил по ним свои ручные часы и, точно отвечая каким-то своим мыслям, тихо сказал про себя. «Морская война будет не в Ла-Манше и не в Баппель-Мандебе, а здесь, у нас, и война жестокая, трудная». Усталыми шагами он прошел вдоль стены. Около отдельного стола в углу кабинета остановился. На столе лежала разбитая на боевые квадраты карта Северного морского театра, и всюду, по голубому полю океана, были расставлены крохотные модели миноносцев, тральщиков, сторожевиков и охотников. Сайманов отыскал глазами модель Аскольда, штормовавшего сейчас около Йоканьги, и вдруг вспомнил — Рябинин! Ведь его сын вызван на сегодня к моему заместителю. Когда контр-адмирал вошел в кабинет начальника политотдела, Сережка Рябинин, строгий и немного побледневший, стоял возле стола по стойке смирно. Капитан второго ранга Петров, держа рапорт молодого Рябинина перед собой, говорил: «Служба на флоте — дело трудное». «Трудное», — отвечал Сережка, и, приветствуя вошедшего Сайманова, уверенно повторил: «Очень трудное. Я это уже знаю». «От кого?» «От отца. И от отца тоже». «Не укачиваешься?» «Нет». Петров переглянулся с контр-адмиралом. Тот сел в кресло и веселыми глазами, оглядев юношу, вдруг спросил: «Кто же, товарищ Рябинин, твой любимый герой?» «У меня их много». «Ну, а все-таки...» И, загибая пальцы, юноша в ответ перечислил скороговоркой: «Котовский, Лазо, Павлин, Виноградов, Гастелло, Гарибальди, Георгий Седов, лейтенант Шмидт, матрос Железняк, Зоя Космодемьянская, Эрнст Стельман, вице-адмирал Дрозд, Феликс Дзержинский». «Действительно много», — улыбнулся Сайманов. «Ну вот, например, чему ты учишься у Котовского?» «Смелости, находчивости». «А у Георгия Седова?» — спросил Петров. «Вере в конечную цель». «А у Дзержинского?» «Силе воли и преданности партии». «Итак», — спросил начполит, — «ты от каждого берешь что-то свое, наиболее характерное, и пытаешься перенести на себя?» «Да». «Ведь ты еще очень молод, не успел закалить себя, а море требует сильных, мужественных людей. Знаю, обожди». «А если тебе придется ночами стоять на вахте, не имея даже возможности согреться, ты выдержишь?» «Выдержу». «А если катер получит пробоину, и тебе придется работать в воде по горло, ты выдержишь?» «Выдержу». «А если противник засыплет вас осколками и пулями так, что нельзя даже будет поднять головы, ты выдержишь?» — продолжал капитан второго ранга. «Выдержу». Игнат Тимофеевич подошел к юноше, положил ему на плечи свои по-морятски тяжелые руки. — Выдержишь? — тихо спросил он. Сережка поднял на контр-адмирала глаза. Они были чистые и ясные, как у отца. В блестящих зрачках светилось море, море, море. — Все равно выдержу, — сказал он. — Такая война идет, нельзя не выдержать. И, отведя взгляд в сторону, он увидел, как Петров наложил на его рапорт резолюцию. — Зачислить на должность ученика боцмана в команду гвардейского торпедного катера «Полишанин». Юность кончилась. Наступало мужество.